поисках алмазов. Первый алмаз в России был найден в 1829 году на уральском прииске владельца графа Полье. Управляющий рудником немец Шмидт попросил приехавшего к ним немецкого естествоиспытателя Александра Гумбольдта захватить с собой малахитовую шкатулку с алмазом для вручения ее императрице, жене Николая I. До 1917 года на Урале было найдено всего 250 алмазов весом от 1 до 25 каратов. В 1930-е годы начались поиски алмазов в Сибири. Никакого успеха. Только в 1940-х годах обратили внимание на геологическое сходство алмазоносных областей Южной Африки в районе Кимберли с районами в Якутии. В 1952 году геологи составили прогнозную карту алмазосодержащих районов Сибири. Правда, руководствовались ошибочной теорией магматической формации по уральскому образцу. Предполагалось, что вышедшие на поверхность базальты содержат алмазы. Но базальты в Сибири встречаются чуть ли не на каждом шагу, а вот алмазы – чаще по берегам рек. Только позднее, когда более внимательно стали изучать открытые в Южной Африке возле городка Кимберли так называемые кимберлитовые трубки, образование геологических пород при прорыве магматических растворов и газов, поняли, что подобные трубки могут находиться и в Сибири, точнее в Якутии. Кимберлитовые трубки – это своеобразные древние вулканы, наземная часть которых сильно разрушилась в течение времени под действием эрозии почвы. Образовавшаяся порода содержала алмазы. Официальное признание наличия кимберлитовых трубок в Якутии позволило приблизиться к разгадке тайны алмазных месторождений. Их основным признаком стали считать наличие красных вкраплений в породе, называемых пиропами. Именно в Якутии в 1953 году геологи стали находить в поступавших пробах породы пиропы, которым прежде не придавалось особого значения. В 1954 году в районе реки Дальдын было обнаружено первое в России месторождение алмазов, которое назвали Зорница. Рядом с разработкой кимберлитовой трубки, которую назвали Удачная, в 1955 году образовался поселок, также названный Удачным. Он располагался в 30 километрах южнее Северного полярного круга, в 1370 километрах от Якутска и в 550 от города Мирный. Добыча алмазов открытым способом требовала участия огромного числа рабочих, задействования мощной землеройной техники. В условиях сурового края это очень сложно. Но первая трудность заключалась в преодолении слоев вечной мерзлоты. Ни лопатой, ни киркой эту землю не возьмешь, а глубина вечной мерзлоты достигала нескольких сотен метров. С другой стороны, при вечной мерзлоте в глубину можно опускаться почти отвесно, не опасаясь обрушения стенок. Почву стали взрывать и вывозить глыбы мерзлой земли. Работа была адская. В 1974 году возникла идея попытаться создать скважину ядерным взрывом. После разбивай промерзшие глыбы, отбирай алмазы. Тогда же, по заказу Министерства цветной металлургии СССР, в 2,5 километра от города Удачный и карьера алмазоносной трубки был произведен первый ядерный взрыв на вспучивание почвы мощностью 1,7 килотонны. Взрыв назвали «Кристалл». Почву всколыхнули. Таким способом удалось создать скважину, но проникнуть внутрь земли найти алмазы не смогли. К сожалению, на поверхность были выброшены продукты ядерного взрыва. Возникла опасность радиоактивного заражения, образовавшуюся скважину пришлось засыпать. От остальных взрывов отказались. Открытый способ добычи якутских алмазов оставался единственным и предпочтительным. И карьеры стали рождаться один за другим. В 1959 году в поселке Мирный вступила в строй обогатительная фабрика, а уже через 5 месяцев на международном рынке были проданы первые несколько тысяч карат якутских ювелирных алмазов. На протяжении 1960-х годов основной объем добычи обеспечивался за счет разработки кимберлитовой трубки «Мир» возле поселка, сегодня города Мирный. Как отмечают геологи, по своим характеристикам и параметрам якутские алмазы являются уникальными и не имеют аналогов в мировой практике. Сегодня Россия входит в четверку главных мировых поставщиков алмазов и имеет перспективы вырваться в лидеры.